Солнце мелодично восходит, ручеёкся, то ласково будет, дует ритмично нежный ветерок. Просыпайся, мой городок. Утро улыбками поливает, оу-оу-оу. Музыка качает, дарит веселье и хочется летать. Значит, пора глаза открывать. Вставай, вставай, вставай, доброе утро. Открой свои глаза, это не трудно, все будет хорошо, надо себе сказать. Пора, пора, пора бежать. Вставай, вставай, вставай, доброе утро. Открой свои глаза, это не трудно, все будет хорошо, надо себе сказать. Пора, пора, пора бежать. Пусть будет так, чтобы люди любили. Пусть будет так, чтобы был только мир. Бьются сердца городов, доброе утро, крыши домов. Наполнила светом и хочется петь такие моменты. Оу-оу, плывут облака. Оу-оу, любовь навсегда. Эта красота зовет за собой. Проснись, потянись, улыбнись и пой. Утро, красота, легкий ветерок дует из окна. Впереди всех нас ждут дела. Просыпайтесь, города. Утро, красота, легкий ветерок дует из окна. Лежа в постели, зайчики лицо ослепили, блеск подарили, сверкнула удача, она.